Добрый вечер, уважаемые слушатели. Я очень рада выступить здесь, поскольку солнце севера светит ярко, и мы хотим добавить еще света разума. Тема, конечно, довольно, может быть, покажется сложной, отвлеченной, но я не сама ее выбрала. Меня попросили рассказать о классической и даже больше о неклассической логике. Но чтобы об этом рассказать, нужно, конечно, начать с классической логики. Поэтому я, наверное, сделаю несколько вводных замечаний. Думаю, мало кто слушал логику. И в пяти минутах я попробую изложить основы классической логики, а потом мы уже перейдем к нашей теме. Конечно, я думаю, большинство образованных людей знает, что отцом логики, без всякого сомнения, был Аристотель, и является Аристотель. Таким образом, наша наука насчитывает 2500 лет. Мы не так давно день рождения Аристотеля отмечали, ни много ни мало, 2400 ему исполнилось. И именно ему удалось открыть то, что вот мы сейчас считаем общечеловеческой классической логикой. Несколько слов о названии нашей науки. Сам Аристотель ее так не называл, конечно, хотя употреблял слово «логос» и, значит, наречие «логикос», в смысле «правдоподобно». Мы знаем, что он оставил много незавершенных своих трудов, в том числе и логических, поэтому они многие без названия. Однако есть произведение, которое он все-таки обозначил. Это «Аналитика». Вот самое главное произведение логическое Аристотеля называется «Аналитика» от слова «анализ», что по-русски передается как деление, разделение, отделение, видимо, лжи от истины, скорее всего, и формы от содержания, что еще более вероятно. Но это слово не закрепилось. И даже слово «логика» первоначально не использовалось. Использовалось чаще слово «диалектика», которое вам всем знакомо и которое, вообще говоря, происходит от того же корня, что и «логика», там «лексис». А еще там приставка есть. Приставка «диа», означающая, которая переводится с греческого как «через», «посредством». Ну и можно перевести «диалог», обычно переводят как «беседу», но более точно было бы перевести это как передача, так сказать, посредством слова. Передача мысли посредством слова. И действительно, слово «логос» ни на какой язык не переводится, потому что это такое прочное соединение мысли и ее выражение в слове. Его выражение в слове. Мы, наверное, люди, которые знают что-то о христианстве, читали и слышали, что вначале было слово, то есть по-гречески это звучит «инархэгэнго логос», то есть «логос» — это не просто греческое слово, а очень-очень многозначное, но это имя Иисуса Христа. Это имя Иисуса Христа. И вот это далеко не случайно. Потом логика была названа именно словом «логика», а не все-таки не диалектика. Постепенно заменилась диалектика словом «логика». Почему? А прежде всего потому, что особенно после первого века, после возникновения христианства, логика оказалась наиболее востребованной как раз в сфере богословия, в теологии. Она шла, так сказать, постоянно в связке с преподаванием богословия. Ну и, впрочем, и в 20 веке так происходит. Логос. И хотя я не собиралась вот издавать свой труд, который называется «Логика и теология Боэция», поскольку занималась исключительно его логикой, много лет назад наш заведующий, научный руководитель мой предложил заняться логикой Боэция, античного мыслителя. И когда я занялась его логикой, то оказалось, что она неразрывно связана с теологией. В эту область я совершенно не собиралась, так сказать, заходить, поскольку богословского образования у меня нет. Но как человек верующий, как православная христианка, как говорится, каждый верующий должен быть немножко богословом. И я посчитала, что у меня есть на это какие-то моральные основания, значит, изложить не только логику, но и теологию Боэция. Поэтому книжка, которую я, наконец, написала, она вот так и называется «Логика и теология». Первая часть, собственно, чисто логика, а вот третья у нас часть – это, так сказать, исключительно богословские проблемы, которые разрешаются логическими средствами. Итак, кто такой Боэций? Давайте уже перейдем ближе к делу. Хотя я обещала, и надо... Нет, давайте я все-таки скажу об Аристотеле и об основных, совершенно основных вещах, которые можно сказать о классической логике Аристотеля. Почему она называется классическая? Значит, надо сказать, что у Аристотеля есть все. Это какая-то логическая Библия, где все можно найти, в том числе и классическое, и неклассическое. Тем не менее, ядро логического учения – это так называемая двузначная классическая логика. Что значит двузначная? Всякая наша мысль это, значит, должна соответствовать либо истине, либо лжи. То есть она принимает только два логических значения, не больше и не меньше. И третьего, так сказать, не дано. Ну, вот сейчас светит солнце, это истина. Сейчас идет дождь, это ложь. Или сейчас не светит солнце, это ложь. Итак, двузначность – вот основное свойство классической логики. Следующее свойство – это, конечно, то, что всякая наша мысль, она выражается при помощи понятий. А понятия – это не просто слова, это то, что выражает сущность самих вещей. И если это сущность, то тогда Аристотель ввел именно это философское понятие в своем основном трактате «Категории». Он излагает 10 категорий, то есть 10 самых общих понятий. Первое из них – сущность. И дальше так называемые акциденции, то есть то, что можно сказать об этой сущности. Вот это очень существенный момент. Именно на этой категориальной сетке строится практически вся философия, а не только логика. И получается, что мы мыслим не хаотично, а мыслим в определенном порядке, и наши все понятия выстраиваются вот в такую иерархическую сущность, иерархию сущностей, которую, значит, наверху замыкает самая общая сущность. Ну, вот у Платона это была идея блага, скажем, да. И дальше идут промежуточные, так сказать, сущности, и, наконец, все заканчивается отдельными единичными сущностями. Например, этот человек, этот ноутбук и так далее. И надо сказать, что кто изучал логику, помнит, наверное, как раз древо Порфирия, которое как раз отражает эту идею определения всего и вся через такую классификационную схему древа Порфирия. Первая в истории классификация понятий. Вот это очень важный момент. И, наконец, конечно, никакой не бывает науки без законов. Основные законы логики – это три закона, открытые Аристотелем, и четвертый, добавленный Лейбницем. Первый закон называется «закон тождества», который требует определенности наших мыслей. Ну, обычно записывается в форме «если П, то П». Ну, если сегодня понедельник, то сегодня понедельник. Дальше закон так называемого иногда противоречия, а точнее было бы назвать закон исключения противоречия, который говорит о том, что нельзя одновременно утверждать и что-то и отрицать. Вот нельзя утверждать, что сегодня и понедельник, и не понедельник. И, наконец, закон исключенного третьего, который говорит, что из двух противоречащих понятий, одно понятие, мысли, одно обязательно истина, ну, лучше сказать, из двух все-таки суждений противоречащих, одно истина, другое ложно, и третьего не дано. Наверное, все слышали этот закон «Tertium non datur». Закон исключенного третьего. Третьего не дано. Вот это основоположение классической логики. И к ним добавлено еще одно положение. Лейбницем добавлено гораздо позднее. Это закон достаточного основания, который гласит, что всякая наша мысль должна быть обоснована другими мыслями, истинность которых была уже доказана. Ну, например, если я утверждаю сегодня, что понедельник, ну, я должна это как-то обосновать. Ну, например, скажу, что раз вчера было воскресенье, то сегодня понедельник. Ну, или каким-то другим способом. То вот, так сказать, мы выстраиваем такую причинно-следственную связь, логическую связь. Вот эта связь. Основание и следствие, собственно, это самое главное, что изучается в логике. Логика отвечает на вопрос, что из чего следует. И вот этот вопрос, собственно, поставил Аристотель, и он его разрешил в так называемой теории силлогизма, где показал, что между посылками и заключением может существовать необходимая логическая связь, то, что мы называем дедукцией. Вот. Это выражено в такой теории, которая называется теория категорического силлогизма, и которая, конечно, лежит в основе любой классической логики. А что говорить о неклассической? Ее тоже, конечно же, коснулся Аристотель. Дело в том, что классическая логика говорит обо всем, что происходит сейчас или происходило в прошлом. Но она, к сожалению, бессильна, не то что бессильна, она, так сказать, не может свой инструментарий применить там, где речь идет о будущем. Вот, например, 27 мая у нас будет День города. Я не могу утверждать, что пойдет дождь в этот день, но я не могу утверждать, что дождя не будет. Не только я, ни один синоптик не возьмет на себя такую смелость категорически заявить, что, значит, 27 мая, значит, в Петербурге пойдет дождь. И именно Аристотель поставил впервые вопрос об этом. А как быть с будущими событиями, с единичными событиями? Если о настоящем, о прошлом, мы точно можем сказать, что, например, S есть P, да, или A есть B, или A не есть B, и проверить их соответствие действительности, то как быть с будущими событиями? Он, правда, приводит там другой пример, который известен всем логикам. Как, будет ли завтра морское сражение? И отвечает на этот вопрос, что мы не можем определенно ответить на него, поскольку мы не знаем, что оно точно будет, не знаем, что оно точно не будет. Но единственное, что мы знаем, что завтра оно либо будет, либо не будет. Это тоже, конечно, как говорится, кое-что. Но вот тут вот он впервые занялся тем, что сейчас называется модальной логикой. А модальная логика – это не классическая логика. Она уже не двузначная. Здесь надо уже предполагать какой-то другой выход. Может вводить новое значение. И вот эти наметки все неклассической логики как раз у Аристотеля тоже находят. Но мы вернемся к классической логике. Значит, в моем докладе заявлены две темы. Это, значит, теология Боэция и теология Николая Кузанского, которые больше всего, наверное, больше, чем кто-либо, ценили вклад Аристотеля в науку и в логику и хотели применить логические и математические средства к исследованию догматов христианства. Особенно Боэций постарался в этом направлении. Не случайно изначально, хотя он жил еще в VI веке, его считают, так сказать, первым схоластом. Он задал тон всей схоластики западной. Несколько слов о Боэции. Значит, годы жизни его 480-525 примерно, потому что он был казнен, и вот точная дата неизвестна. Редко кто из выдающихся философов заканчивал жизнь в своей постели. Вот, и, значит, о нем что надо вкратце сказать? Ну, все вы можете быстренько набрать, посмотреть основные вещи о нем. Во-первых, он нам интересен как переводчик почти всего наследия Аристотеля. Он хотел и всего Платона перевести, но не успел. Но Аристотеля в основном успел. И не только перевел, а он был конгениальный, так сказать, Аристотелю человек и смог передать, так сказать, всему Западу то, что было написано на греческом языке. Вот уже к VI веку мало кто на греческом уже говорил. Латынь завоевывала все пространства. И вот он сумел достояние античности передать Западу. Это первое. Второе, что вот он, так сказать, был действительно не только схоластом, но и самое главное, он был последним античным философом, который все это наследие в себя впитал. И благодаря этому каким-то образом сумел соединить в себе вот эти два совершенно различных мировоззрения. С одной стороны, античная философия, с другой стороны, он без сомнения был уже христианином. По крайней мере, известно, что его род, а он был очень знатного рода, среди его предков, сам отец был его, например, консулом, среди его предков были сенаторы, были два римских папы, ну, один уже после его смерти, Григорий Богослов, да. Он как раз из рода Аниция, тоже из этого знатного рода. Короче говоря, он получил очень хорошее образование, то есть действительно овладел всем античным наследием. Прекрасно знал греческий, знал, само собой, латинский язык. И он попробовал вот новую философию, новую христианскую философию изложить вот в таком систематическом виде, проанализировать с помощью аппарата Аристотеля основные положения христианства. Ну и в частности вот эти два известных догмата о Троице и о богочеловечестве Христа. Отдельный трактат посвящен первому догмату Троице. Он называется «Как может Троица?» Следующий слайд, наверное. Через. Ну, короче, его называют Троицей. Вот как, каким образом Троица есть единый Бог, а не три божества. Ну, а теперь вернемся обратно, и я попытаюсь, так сказать, на самых простых арифметических примерах показать, а в чем была проблема, собственно говоря. Еще раз назад. Вот. Вот посмотрите, если так очень кратко описать проблему, то получается то, что арифметика никак не может, так сказать, переварить. Как это 3 равно 1? Как могут 3 ипостаси составлять одну и ту же сущность? Это вот если говорить о догмате о Троице. А второй догмат – это догмат о том, что в одном человеке соединяются 2 абсолютно различные природы – человеческая и божественная. И получается, что 2 природы составляют одно лицо, одну личность. И если выражаться арифметически, то 2 при этом равно 1. Как это можно объяснить в терминах логики и математики? Еще, если пойти глубже, уже перейти к логике, следующий слайд — это у нас круги Эйлера. Кто изучал логику, знает, что очень хорошо использовать круги Эйлера для уточнения любых понятий. Они выражают, эти круги, объем понятия, то есть всю совокупность предметов, которая охватывается каким-либо понятием. Вот попробуем изобразить понятие «мужчина», «сын», «отец» особенно, «внук», и заодно, и, может быть, первого человека. Значит, возьмем Б, да, это у нас мужчины. Возьмем понятие С. Мужчин оказывается столько же, сколько и сыновей. То есть каждый мужчина – сын, каждый сын – мужчина. Они находятся в отношении тождества. Итак, Б равно С. Берем понятие «внук». Любой внук мужского пола, он, конечно, является сыном, и он, естественно, является мужчиной. Получается, что у нас B равно C и равно D. А теперь переходим к понятию «отец». Отец, ну, чисто объемно понятно, отцов меньше, а сыновей больше. Не все сыновья еще стали отцами. Вот круг «Е» внутри круга B, равного C и D, составляют отцы. То есть обычно говорят, когда о роде, кажется, что сыновья происходят из рода отца, а здесь в философском смысле наоборот. Отец – это вид сына, да? То, что является видовым отличием сына. Дальше. Вот попытаемся изобразить Адама. В этой схеме, которая годится для всех людей, Адам никак не умещается. Нет, нельзя его туда поместить, потому что он отец, и тогда он входит в круг, значит, Е. Но если он отец, он одновременно должен быть и сыном, и внуком. А он не является ни сыном, ни внуком. У него нет дедушки, нет бабушки, да? Он первый человек. Ну, вообще, не только Адам, конечно, все первое, да, вот это, собственно говоря, проблема курицы и яйца. Что в начале? Там, первый космонавт или первый человек, неважно. Получается, что вот при помощи рода видовых понятий мы не можем изобразить начало, любое понятие, которое относится к началу. Ну и попробуйте здесь изобразить, например, отца, не просто отца, а Бога отца. Ведь мы употребляем слово «отец», но, наверное, все-таки мы употребляем его в другом смысле. Потому что если мы будем употреблять в обычном смысле, то, как вы понимаете, отец будет, Бог-отец одновременно будет мужчиной, что еще понятно. Но дальше он будет одновременно еще и сыном, и чьим-то внуком. И так далее. Что, конечно, никак не получается. То есть ясно, что понятие «сын» и «отец» употребляются в догмате о богочеловечестве Христа, ну и, собственно, в Троице, употребляются в каком-то особом смысле. И, конечно же, понятие «Бога», оно никак не является стандартным, обычным понятием, которое мы бы могли изобразить при помощи кругов Эйлера. Это я вам показала для того, чтобы сразу было понятно, что как только мы пытаемся понять Троицу, мы сразу сталкиваемся не только там с арифметическими трудностями, но с чисто логическими трудностями. Как быть с началом? А что было начало? Что было началом? Как изобразить это начало? Ну, понятно, что эти круги, они только для рода видовых понятий, то есть для множеств. А первое, или начало, оно вообще не отражается, скорее всего, при помощи кругов Эйлера. То это такое видение, но теперь дальше пойдем уже к Боэцию. Что он говорит по этому поводу? Он, конечно, тоже говорит о том, что эти понятия, они требуют ну, уточнения. Начиная с Аристотеля и неоплатоников, деля любое знание на три вида – естественное, математическое и теологическое. Напомню, что Аристотель высшей первой философии считал как раз теологию. Слово это от него, можно так сказать. Но это была философия именно, а не, скажем, религия античных, а не античное мировоззрение религиозное. Итак, естественно, это физика. Когда мы рассматриваем любую вещь вместе с ее материей и вместе с тем, вместе в процессе ее движения. Это все понятно. А вот математика, обратите внимание, неотвлеченное знание, которое отбрасывает движение, то есть рассматривает вещи без движения, но при этом оно является неотвлеченным знанием, поскольку обязательно включает в себя воображение. Ну, например, геометрические наглядные схемы. Это же исключительно плод нашего воображения. В природе не существует ни идеальных треугольников, ни идеальных кругов. Да? Это исключительно плод нашего воображения. И, наконец, теологическое знание, высшая форма знания, отвлеченное. Оно не только отбрасывает, отделяется от материи и от движения, оно еще запрещает воображение. Остается, как так сказать, чистая форма. Ну, то, собственно говоря, вот это уже ближе к логике. Да? Логика изучает чистую форму вещей. Значит, божественная субстанция, пишет он, лишена как материи, так и движения, а так и воображения. Как только мы включаем воображение, это, говорит он, уже не является теологией. Вот после этого он приступает к анализу Троицы. Следующий слайд. Значит, понятие Бога, конечно, не является обычным понятием о сущности. Это сверхсущность, то есть это сущность всех сущностей. Почему? Потому что вот у Аристотеля есть 10 категорий, говорит он, но они не подходят для выражения понятия, ну, идеи Бога, лучше не понять. Идея Бога никак не вписывается, не описывается категориями. Ведь, значит, любая сущность описывается следующими 9 свойствами, там, время, место и так далее. А у Бога, конечно, нет ни места, ни времени, он вечен, он бесконечен и так далее. Это особенная сущность, и поэтому использовать лучше не термин по-русски «сущность», по-латински, значит, «субстанция», а вот он говорит лучше, как Августин Блаженный, использует термин «эссенция». От глагола латинского «esse» – «быть». Значит, почему именно этот подходит? Вот как раз по той причине, что это сущее как таковое. Здесь бы я еще вспомнила такую интересную аналогию. 10 категорий Аристотеля и 10 заповедей Моисея. Я почему-то думала, что кто-нибудь об этом что-то написал. Но когда я набрала, любопытно, значит, заглавие такое, и потом, значит, захотела посмотреть, а что написано по этому поводу, пришла ссылка на меня саму. Вот. Оказывается, никто об этом ничего не писал. Но я к чему это говорю, что я провела там аналогию, я опубликовала это по статье потом. И если вы помните, первая заповедь – это о том, что Бог аз есть сущий. И у Аристотеля первая категория – это, конечно, сущность. То есть, собственно, от того же глагола. Очень много интересных там параллелей получается, что, собственно, Бог – это сущее, да? Об этом все всегда и говорили. И об этом говорится в заповедях Моисея, 10 заповедях Моисея, в первой, в частности. Поэтому вот слово «эссенция», наверное, действительно больше подходит, чем слово «субстанция». Итак, Бог – форма, Он един и не может иметь множественности никакой. Да? Он не только не может быть описан при помощи других свойств, но Он не может сам делиться на какие-то формы, вот так можно сказать, на какие-то формы. Ну, тогда вопрос возникает, а почему мы говорим о триединстве Бога? мы говорим о трех ипостасях, и это все это уже закреплено святыми отцами. Почему мы повторяем три имени трижды, как бы, да, если даже это имя, почему трижды повторяем имя? Что означает здесь число три? Следующий слайд, пожалуйста. Ну, поскольку наш боец был платоником, что тоже очень интересно, да, христианин платонических воззрений. Он говорит следующее. Числа надо различать. Есть числа, с помощью которых мы считаем вещи, а есть числа, которые, как он говорит, благодаря которым мы можем посчитать вещи. Например, слово «три» относится к каким-то трем вещам. А вот «троица» или «троичность», можно так сказать, «троица» относится не к вещам. Это идея. Идея, с помощью которой мы можем посчитать, например, вещи. Именно поэтому одной и той же вещи мы можем дать три названия. Ну, например, вот это не только его пример. Нож, кинжал, клинок. Одну и ту же вещь мы назовем по-разному. Тем не менее, все поймут, о чем идет речь. Но все поймут, что так сказать, трехкратное перечисление разных слов не умножает этой вещи. Как была вещь одна, так и остается. Такое же, пишет он, тройное наименование Бога, не обязательно создает число. То есть такие числа, которые создают множество, а есть такие числа, которые оставляют то же самое единство и никакого множества не создают. Ну, это чисто платонизм, как вы понимаете, да? Но остаются тогда имена разные. Хорошо, пусть сущность одна, а имена-то почему разные? Да и вообще мы говорим, да, что Бог не рожден, а Сын рожден, а Святой Дух вообще исходит от Бога. Совершенно разные, так сказать, свойства. Как же так? И разные имена. Что же создает различие трех имен? Вот он объясняет это так, опять обращаясь к Аристотелю, говорит: ну что, 10 категорий не подходят, но одна категория все-таки подойдет. Это категория отношения. Категория отношения. Значит, да, среди категорий Аристотеля есть категория отношений. Вот она, пишет он, не создает различия, она не создает инаковости. Если речь идет о различии имен, вот подходит та, которая не создает инаковости вещи и все же применима. И начинает разбирать вот как раз два понятия «отец» и «сын». «Отец» и «сын». Следующий слайд. Значит, от Бога, поскольку это единая сущность, может родиться только Бог. И несмотря на то, что мы употребляем два понятия «отец» и «сын», сущность при рассмотрении вместе или отдельно этих понятий не может измениться. Вот как он пишет. Множественность Троицы возникла в области категории отношения. Но при этом субстанция сохранила единство Бога. Дело в том, что категория отношения может применяться не только к разным предметам, но и к тождественным предметам. Это вот я больше, как, кроме как у него, нигде не встречала. Оказывается, вот отношения относятся и к абсолютно тождественному. Например, тождественное – тождественно тождественному. И здесь тоже имеет место отношение. Такое отношение встречается только в Троице, потому что там нет никаких различий. Но вы понимаете, что вот закон тождества говорит о том, что там «П» есть «П». Но если даже взять два абсолютно одинаковых листочка на дереве, которые даже имеют один и тот же там молекулярный, атомный и так далее состав, и все равно они будут занимать разные места, например, и уже будут различными. То есть абсолютного различия быть не может. И абсолютного тождества быть не может. А вот в понятии Бога как раз может быть такое тождество, когда тождественное тождественно тождественному. И вот такой особый вид отношений в Троице, он, значит, выделяет и считает, что это возможно именно потому, вот как он пишет, ни в какой другой вещи мы не можем иметь такого же отношения, и это объясняется свойственной по природе всем приходящим вещам инаковостью. То есть все вещи все-таки одна от другой отличаются. И только в Троице вот эта сущность, она неотличима одна от другой. Вот следующий его трактат. здесь еще больше логики. Значит, я взяла вот в такой схеме весь этот трактат довольно большой, изложила. Итак, речь идет о том, как соединяются в одном человеке, в одном лице две совершенно различные природы – божественная и человеческая. Теоретически, да, вот, или математически, четыре варианта возникают, которые я записала арифметическими, так сказать, равенствами и неравенствами. Один равно одному, то есть одно лицо и одна природа. Ну, понятно, божественная природа. Дальше. Два равно двум – это когда две природы, и тогда должно быть два лица. Следующий вариант – это один равно двум, одна природа. Значит, два лица, ну, одна природа, понятно. Человеческая, нет, божественная. Но там вот, пишется, никто еще, ни один безумец такого еще не предлагал соотношение один равно двум. И, наконец, последний вариант, два равно единице, когда две природы составляют одно лицо. Значит, он вот так вот чисто, как я бы сказала, математически разбирает все варианты, какие могут быть. Причем обращу внимание, что он рассматривает эти позиции именно абстрактно, отвлеченно. Евтихия и Нестория там, хотя и появляются, но непосредственно к ним это точно не относится. Это относится как бы ко всей концепции, ко всей концепции. Итак, что у нас получается? Он говорит, что вот, значит, эти ересиархи, эти ереси, они возникли только потому, что не были определены понятия, а именно понятия лица и понятия природы. Поэтому и получилась такая путаница. Если же дать их определение, то никакой нам не грозит путаницы. Но об этом чуть позже. А теперь вот почему он оставляет вот этот последний вариант «Д» – символ веры. Любопытно, что прямо он никак не может доказать, что он единственно возможный, единственно верный, а применяет так называемое косвенное доказательство. То есть доказывает, что вот либо А, либо Б, либо С, либо Д. Ну тогда посмотрим, какой из них невозможен. Значит, ни А, ни Б, ни С. Ну и тогда по закону исключения, да, получается, остается только Д. В логике это называется косвенное доказательство, разделительное доказательство, когда мы прямо не можем доказать истинность Д и доказываем тем, что все остальные не являются таковыми. Значит, как он доказывает? Ну, он дает определение природы, вот они перед вами, и надо сказать, что хоть он опирается там на неоплатоников, на Аристотеля, но это его заслуга, это его открытие. Впервые в философии именно Боэций дал определение личности путем дихотомического деления, вот применив так называемое древо Порфирия к понятию природа. А само понятие природы он, конечно, взял у Аристотеля в его понимании. И далее таким последовательным делением показывает, что личность – это индивидуальная субстанция разумной природы. А природа – это какое-то видовое отличие вещей. Ну, говорят, у золота, серебра разная природа. Так и человеческая природа и божественная – абсолютно разные природы. Как они могут вместе быть? Ну, так, тогда он переходит к понятию личности. И личность, значит, это вот разумная, значит, индивидуальная субстанция разумной природы. Ну, разум нас с Богом, конечно, понятное дело, объединяет. И говорит, а в чем же ошибка Евтихия и в чем же ошибка Нестория? Она одна и та же. И тот, и другой эти два понятия не различают. И это же отождествляют. Считают, что если есть природа, то у этой природы должно быть только одно лицо и наоборот. Нестория, думая, что не может быть двух природ без двух лиц, приходит к выводу, что лиц тоже должно быть два. А Евтихий, наоборот, отождествляя опять природу и личность, лицо, заключает, что природа может быть только-только одна, божественная, а человеческая в ней растворяется. Ну вот еще раз вернемся назад, и вот у нас получается все позиции, да? Вот они, нет, еще выше. Все позиции еще назад. Вот, значит, монофизитство. Это вот когда одна божественная природа в единичном человеке, да, в Иисусе Христе, но она в нем пребывает не как в чем-то, как в сосуде, да? Она не соприкасается с человеческой природой. Это вот в чистом виде монофизитство. Ну, арианство, опять же, разные формы есть, он сводит именно к этому, что две природы подразумевают два лица, что, конечно же, логически тоже, ну, не логически, а физически даже смешно, значит, мы не спаслись. Значит, раз у него два лица у Иисуса Христа, то есть это две личности, раздвоение личности получается. И получается, что он на самом деле не стал человеком. И спасения тогда мы не дождемся, поскольку наша природа не причастна природе Христа. И вот интересно, третье, еще никто, говорит, ни один безумец не предлагал. И тогда остается четвертое, символ веры, который принят в Халкидоне. То есть две природы существуют в одном лице, не соединяясь, не как там сказано, не слитно, не раздельно. Значит, и приводит пример. Вот, например, корона. Корона, ну, имеется в виду, которая одевается на голову. Там есть золото, там есть драгоценные камни. Все это вместе составляет один предмет, но это все не смешивается, но составляет некоторое единство. Ну, конечно, аналогия не совсем близкая, но тем не менее. Несмешиваемость природ и в то же время их соединение может существовать. Вот как вы видите, здесь никакой, что любопытно, ни одной цитаты из Библии. Хотя понятно, что он христианин. Как, да, я начинала говорить, его род еще за 100 лет до Боэция принял христианство и был вот одним из самых знатных, да, и в том числе, как я сказала, были и духовные лица, и римский папа в этом роду был. То есть сомнений в том, что он был христианином, никаких нет. И при этом вот его подход абсолютно рационалистический. Буквально ни одной цитаты во всем трактате. Если сравнить с трактатом о Троице Августина, который на 75%, по-моему, состоит из цитаты из евангельских цитат, то здесь мы, по-моему, ни одной я даже не встретила. Речь идет только вот в самом абстрактном, отвлеченном виде. Вот такие могут быть концепции соединения природ. Ну, как вы видите, это чистый неоплатонизм, по-моему. Когда вот так читаешь, думаешь, ну, это вот практически как читать Плотина. Почти, почти. Но он и был по своим философским взглядам платоником. Так, и что еще? Да, еще о главном его следующий слайд. Вот теперь, нет, еще вот об этом, а потом о главном его труде «Утешение философии». Итак, не классическая логика, он ее тоже касается. Написав обширнейший комментарий к трактату Аристотеля об истолковании, он, значит, останавливается на этой знаменитой 9 главе, о которой я упомянула. Она начинается как раз с этого высказывания о том, что завтра должно состояться морское сражение. Это истинное высказывание или же это ложное? Для настоящего времени все понятно, для прошедшего понятно. А как же быть, когда речь идет о будущих событиях? Теперь это модальная логика. Такой темой занимается так называемая модальная логика. Но, как я уже сказала, начало опять берутся у Аристотеля. Но, кстати, он не дает исчерпывающего ответа вот на поставленный им вопрос. Тем не менее, вот все-таки начало интересно. Следующий слайд рассказывает о том, с чем связано вот это выражение «завтра произойдет морское событие, морское сражение». Если каждое утверждение либо отрицание, либо истинно, либо ложно, тогда Обратите, он пишет, что будущие события должны произойти с необходимостью. Ведь других вариантов нет, они должны быть либо истинными, либо ложными. И тогда они уже в них не так заложена возможность быть либо истинной, либо, то есть заложена необходимость того, что они станут истинными или ложными. Следующий кадр тоже говорит о том, что, как сказать, рассуждал он о очень актуальных событиях. Следующий кадр. Ой, вот да, слово «логический детерминизм» там прозвучало. Обратите на него внимание. Это очень большая проблема. Это, по сути, проблема предопределения. Да? Если проблема фатализма. Она уже здесь им поставлена. Значит, если все предопределено, то зачем нужны какие-то действия? Нужно ли что-либо делать? И вот как раз этот исторический случай дал ему толчок для размышления над этими проблемами. Известная битва при Саламине между греческими и персидскими флотами. И обе были не уверены, начинать сражение обе стороны или нет. И тогда... Значит, Фемистокл, афинский военачальник, придумал такую хитрость. Он-то был уверен в победе, что важно. Он послал доверенного лица к персидскому царю Ксерксу и сказал, что сообщением, что греки боятся наступать, пусть начинает, значит, персидский царь, а он перейдет во время боя на его сторону. Ксеркс поверил в это сообщение, ну и потерпел вот жестокое поражение. О чем тут идет речь? Вот этот пример показывает, что, казалось бы, все предрешено, что произойдет, то произойдет, неизбежно произойдет. А тем не менее, будущие события имеют истоком и решение, и обязательно некоторую деятельность. И существенно зависит от того, какие решения и какую деятельность мы будем предпринимать. Казалось бы, все неизбежно, да? Но тем не менее, не очень многое, но существенная часть этой неизбежности решается нами самими. И вот он далее говорит, что относительно того, что есть и что стало, да, настоящего и будущего. Утверждение или отрицание необходимо либо истинно, либо ложно. Однако не так обстоит с единичным, с тем, что будет. Ибо если здесь всякое утверждение или и отрицание истинно или ложно, то необходимо, чтобы все было либо присуще, либо не присуще. Вот эта мысль его, она как бы ведет к фатализму. Следующий слайд говорит о том, что если мы это примем, то неизбежным следствием будет фатализм всего происходящего. Почему? Ну, если идет логическая связь каждого события с предыдущим, и предыдущее событие, ну, так сказать, предопределяет последующее, то случая быть не может, случай невозможен. Как он пишет, тогда ничего не существует и не может произойти случайно. И все, что происходит, происходит только по необходимости. И отсюда следует, как и сам он говорит, значит, отсутствие свободы воли и возможности хоть какого-либо выбора для человека. Не надо было бы в таком случае ни решать, ни стараться, полагая, что если сделаем это, будет это, а если не сделаем, то этого не будет. Ну, вот это, собственно, и есть отсутствие свободы воли. И размышляя над этим... Да, как я сказала, Аристотель не дает ответа на этот вопрос. Он только ставит этот вопрос о свободе воли и о том, как решать вопрос с предопределением. Ну, он тогда так не стоял остро. Тем не менее, вот Боэций обращает внимание на эти его высказывания и комментирует таким образом, что, конечно, нельзя определенно сказать, там, завтра произойдет сражение или не произойдет, но тогда, возможно, еще один аспект, который он называет неопределенностью и предполагает, что вот любопытно, да, что это может быть тоже служить каким-то значением вот, будущего события. Ну, например, истина, ложь неопределённо. Там завтра произойдет, не произойдет, или же неопределенно, что произойдет или не произойдет. И эта неопределенность, вот пишет он, нельзя считать следствием человеческого невежества. Скорее, это один из аспектов самого высказывания. По сути, близок к тому, чтобы сказать, что это одно из значений высказывания. Что высказывание о будущем не два значения, а три значения. Истина, ложь и, наконец, неопределенность. Следующий слайд. Он очень близок к этому. Ведь неопределенность и можно трактовать как такое новое логическое значение. Я думаю, что можно говорить что в этом смысле, что боец, как сказать, близок к тому, что мы теперь называем не классическая, а трехзначная логика. Создатель трехзначной логики – это Ян Лукасевич, который жил в начале XX века, как раз тоже размышляя над этими текстами, пришел к выводу, что адекватное представление идеи Аристотеля требует нового значения истинности. Это третье значение должно называться значением неопределенности, и тогда мы должны перейти от двузначной логики к многозначной, ну, по крайней мере, трехзначной логике, которая и есть, собственно, то, что мы теперь называем неклассическая логика. Как же быть со случайностью? Есть она или нет? Аристотель утверждает следующее. Если любое утверждение или отрицание является истинным или ложным, подразумевая опущенное слово «определенно», тогда оно с необходимостью или есть, или его нет. Сохраняется все-таки роль случайности. Но так как невозможно точно определить, истинно или ложно, значит, роль случайности все равно осталась. Раз есть неопределенность, значит, есть и случай. А есть случай, тогда есть и выбор, и свобода воли. Следующий слайд. Вот как определяет сам Аристотель слово «случай». А, вот нет, еще такое толкование. И необходимость, и случай имеют равное влияние на события. То есть абсолютного вот этого логического детерминизма, предопределенности не существует. Случай все-таки есть. Потому что детерминизм делает вообще бесполезной любую попытку что-то решить, что-то изменить, на что-то повлиять. Боец предложил считать, что высказывания о будущем не теряют своего истинного статуса, но все-таки не имеют необходимо истинного статуса, поскольку не являются предопределенно истинными или предопределенно ложными. То есть статус остается, истинность как бы в них остается, но вот, так сказать, вероятность, да, от, там, я не знаю, до 100 не доходит, но там все ближе подвигается к 100% истинности. То есть случай есть. Он считает, что значит, случай, как говорит Аристотель, это незнание нашего ряда причин, всего ряда причин. Вот мы копаем под огород и вдруг находим золотой клад в земле. Казалось бы, это случай, но ведь он там был, и он возник там, понятное дело, не случайно. Это мы не знали, что он там был, а он там был. Поэтому случай – это просто недостаточное знание ряда причин. А на самом деле случай не только есть. Он если есть необходимость, то есть и случайность. Одно без другого не существует. И вот еще один чисто логический трактат, где он рассуждает на тему модальной логики. И обратите внимание, модальная логика только в 20 веке появилась, по сути. Ну, в средние века, конечно, ее исследовали, но как таковое отдельное уже учение законченное, только в 20 веке. Он разбирает все модальные высказывания. Вот они, виды модальных суждений. Действительное суждение. Ну, например, Сократ действительно философ. Суждение с модусом необходимости. Огонь необходимо должен гореть. Модус возможности. Возможно, греки победили троянцев. Вот три основных модальности. Конечно, есть еще масса других, он только о них упоминает, правда, но не рассматривает. И больше того, дальше начинает их рассматривать, ну, как это принято, подробно, с примерами. Вот, например, необходимость различается по времени. Необходимо, что Сократ сидит, пока сидит. Значит, в настоящее время он сидит, и это необходимо, если он сидит. Дальше. Необходимо иметь сердце, если Сократ жив. Сколь угодно долго, там он живет 70 лет, и вот необходимость сохраняется на протяжении всего этого времени. И, наконец, универсальная необходимость, абсолютная необходимость. Ну, например, Бог, необходимо, чтобы Бог бессмертен. Необходимо там физические законы в нашем мире, все они необходимы. И это уже во все времена и в любом месте. Следующие способы. Возможность. Тоже три, по отношению ко времени будет делиться на три вида. В настоящее время, возможно, Сократ сидит. Во всякое время, пока пребывает вещь, возможно, что Сократ сейчас уже и лежит. И, наконец, абсолютно во всякое время возможное – это то, что птица во всякое время может летать. Ну, имею в виду те, которые летают, конечно. Можно дальше. К чему я это привела? Как, поскольку речь шла о неклассической логике, то, как вы видите, античность не чужда была идеям, которые мы сейчас называем неклассической логикой. И кому это интересно, может почитать, значит, этот трактат. Кстати говоря, в этой книжке я еще перевела два трактата, вот как раз о гипотетических силлогизмах и о делении. На русском языке их не было, их нет даже на английском почему-то. Вот, ну вот по-русски можете почитать, и вот там вот те вещи, о которых я сейчас говорила, более подробно изложены. Однако перейдем к главному труду нашего любимого Боэция. Действительно, его книжка «Утешение философии» стала в свое время бестселлером. И хотя в ней вообще не упоминается Иисус Христос, вся средневековая христианская литература, она опиралась и высоко ценила это его произведение «Утешение философии». Когда я, значит, пришла в библиотеку публичную нашу и посмотрела, что есть по Боэцию, там было, по-моему, два ящика каталожных. Из них по «Утешению философии» было карточек, значит, ну, один ящик полностью, и второй тоже почти полностью. И только по логике там три или четыре, значит, этих карточки библиотечных было. То есть незаслуженно. Не оценили его как логика, оценили только как писателя, как вот создателя этого классического труда «Утешение философии». И тем не менее, хотя это художественное произведение, логики там предостаточно. Сам метод, который он там использует, это так называемый аксиоматический метод, который впервые Аристотель предложил. Он начинает с того, что Бог есть благо, и потом из этой аксиомы выводит все, что ему нужно, чтобы сделать человека счастливым. И особый интерес представляет пятая книжка, последняя книжка, где он решает вопрос о свободе воли. Сам он, значит, был не только платоником, но и разделял многие идеи стоиков. А стоики, как вы знаете, относились к судьбе, ананке, необходимость, все известное выражение, да, к человека, желающего. Судьба ведет, а сопротивляющегося тащит. То есть у человека выбора нет. Судьба за него все решила, что бы он ни делал. Значит, ну вот практически античные трагедии на этом и построены. На идее неотвратимости рока, судьбы, фатализма и так далее, и так далее. Для него была очень интересна эта тема, потому что он писал это произведение в тюрьме. Как он туда попал? Ну, как всегда, вмешалась политика. Он переписывался, с византийским императором или с приближенными его. Короче, его обвинили в политическое, так сказать, изменение. Король Теодорих, который его, вообще говоря, ценил и назначил премьер-министром. Но, тем не менее, в результате вот этой клеветы, может быть, не совсем безосновательной, его приговорили к смертной казни. Но в тюрьме он провел, видимо, достаточно времени, чтобы записать такое классическое произведение, как «Утешение философии». Там он, значит, беседует с некой дамой, которая олицетворяет философию, и она его логикой излечивает, утешает. Что интересно, что это не столько утешение философии, сколько утешение логикой. Потому что там сам метод такой последовательный, тоже с косвенными доказательствами. Значит, она доказывает, что может привести к блаженству. Это не может. Осталось одно в конце. То есть, по сути, логическими упражнениями, я бы так сказала, она его утешает и лечит. Но вот самое интересное, это пятая глава, где она, философия, доказывает, что свобода воли существует, и, значит, и что он может не сомневаться, что все, что произошло, было не только предопределено, но и он даже в последний момент может что-то еще решать. Ну, это надо с этим прочитать, это художественное произведение, я его вот так вот пересказываю, кто не читал, должен прочесть, о чем там идет речь. Но самое интересное – это концепция, которую все-таки, я считаю, он предложил, а именно концепция предопределения, которая волнует практически всех верующих людей. Очень часто верующие спрашивают, ну как же, если Бог все знает, если, значит, ему все известно, так какой смысл молиться, какой смысл там что-то делать? Если все предопределено. Буквально каждый верующий человек рано или поздно, обычно рано, задается этим вопросом. Зачем молиться, например, если произойдет то, что произойдет? Зачем надеяться на то, что если произойдет то, что произойдет? Однако свобода воли существует, и как раз это наше главное видовое отличие, поскольку разум предполагает неизбежно любой выбор. И вот он там, что сказано о случае. Что, бывает ли случай, спрашивает он философию. Она говорит, ну, конечно, бывает. Вот сам Аристотель, значит, вот как я уже этот пример приводила, считает, что случай неизбежен. Как есть необходимость, так и есть и случайность. Вот, случай — это непредвиденный человеком ряд причин. Недостаточное знание причин. Следующий слайд. Ну а как же тогда быть, если все-таки ряд этих причин существует? Тогда все-таки невозможна свобода воли? Философия отвечает утвердительно. Нет свободы, точнее, она опровергает его сомнения, говорит, свобода воли существует. Ну, во-первых, всякий, кто обладает разумом, а это, конечно, самое главное для того, чтобы иметь свободу. Значит, тот обладает свободой. Бог в наивысшей степени, а человек, ну, нельзя сказать, что в наименьшей степени, но тем не менее, человек тоже обладает свободой, но относительной. Более свободен, когда приближается, да, к божественной воле, и наоборот становится полностью рабом, если предается своим порокам и теряет полную власть над своим рассудком. Следующий слайд. Тем не менее, все-таки возникает этот вопрос. Как же, если свобода воли существует, то почему же, как решить вопрос о предвидении всех событий? Да? По крайней мере, Бог, он все предвидит. Каким образом, если мы можем в любой момент, так сказать, решить по-другому? Кажется, что это противоречие, что это парадокс. Ну вот он вот так вот отвечает. Ну это, правда, философия отвечает, но я написала ответ Боэция. Если событие произойдет, Бог может его всегда предвидеть. Но неверно, что если Бог его предвидел, то именно оно обязательно произойдет. Ну, я думаю, вы с этим согласитесь, да? Вот, скажем, вот отец наблюдает над маленьким ребенком. Ребенок подходит, открывает шкаф. Ясно, что после этого оттуда будут выпадать вещи. То есть отец предполагает все последующие действия своего ребенка. Но это не значит, что если он предполагает, то именно они обязательно произойдут. Но он знает, и действительно ничего другого не происходит. Именно происходит то, что он предполагал. Другого ничего не происходит. Но это не означает, что это обязательно и должно произойти. Главный аргумент философии заключается в том, что он предлагает новую, предлагает новую концепцию истинности. Все дело в том, говорит она, философия, что полнота знания, считают, зависит от сущности и природы познаваемого, в то время как, напротив, полнота знания зависит от природы познающего. То есть в человеке есть не только рассудок, в человеке есть разум, в человеке есть свобода воли. И вот это предопределяет познание вещей, а не то, что он, например, чувствуем может что-то узнать. Но тоже идея такая совершенно, я считаю, актуальная и в любое время, да, что это не просто субъект познания, это такой субъект познания, который определяет характер самого познания. Бог на то будущее, что зависит от свободы воли, смотрит как на существующее. Но оно только относительно божественного видения является необходимым. По условию божественного знания, рассмотренное же само по себе относительно своей природы, оно не теряет неограниченной природы. Без сомнения будет существовать все, что Бог признает как будущее, но кое-что из этого, кое-что, все-таки зависит от свободы воли. Следующий слайд, по-моему, поясняет эту мысль. Получается, всякое решение нашей свободной воли поступить так или иначе является первопричиной некоторой цепочки наших действий. То есть в любой момент своей жизни мы можем поступить либо так, либо иначе. И у нас в этом есть полная свобода, абсолютно. И это вот этот момент становится первопричиной для нового ряда причинно-следственных связей. Но он может сюда пойти, он может сюда пойти. Вот Гёте, по-моему, очень хорошо выразил эту мысль. Свободен только первый шаг, но мы рабы второго. То есть вот в каждый момент своей жизни мы можем сделать, так сказать, пойти или налево, или направо. Но как только мы этот шаг сделаем, то второй шаг уже предопределен, уже невозможно, так сказать, снова пойти в другую сторону. А вот иногда это сейчас называют точка бифуркации, да? То есть прерывается связь всех предшествующих причин, и в этот момент, так сказать, получается новая точка, новое начало, которое предопределяет, конечно, все последующие действия, но в этой точке оно является первопричиной всех остальных действий. И в этом смысле вот это и есть выбор человека. Свобода воли, как видите, существует. И по мнению философии, по мнению Боэце, вот, ну и по мнению большинства философов, кто не является фаталистами. Ну, по поводу, наверное, Боэце все, да, у меня там, если не ошибаюсь. И мы можем, если вы не устали, перейти к следующему нашему персоне, к Николаю Кузанскому. Так, ну об этой книжке я уже сказала в начале, кто не слышал, значит, здесь философия с точки зрения логики Боэце, два перевода его имеют место. И хочу сказать, что еще раз сказать, что я не имею богословского образования, и поэтому в детали, может быть, я какие-то не вникала, и, может быть, это нехорошо, но я рассматривала исключительно с логической точки зрения. Еще раз повторю, я не собиралась заниматься богословием Боэция, но оказалось, что логика его без теологии заниматься просто невозможно. Вот поэтому и возникла эта книга и такое название. Вот, книжечку вам дарю. А вот теперь мы расскажем о Кузанском. Их разделяет, как видите, сколько? 6 век, а это 15 век. 9 веков. 9 веков. Тем не менее, Кузанский постоянно вспоминает Боэция, и вот не случайно я их объединила. Потому что они вот в такой одной команде находятся, которая ведет начало от Пифагора с его почтением к математике, к числу, через Платона и так далее, и так далее. Ну вот через Боэция. И он постоянно вспоминает то Боэция, то Пифагора, то Платона. То есть вот такая линия философии. Линия философии. Немножко о самом Кузанском. Он из города Кузы. Кузы – это территория Германии. Известная личность, кардинал, значит, Римской католической церкви, которая вот у нас сзади. Значит, жил в 15 веке, был, во-первых, деятелем церковным, участвовал неоднократных поездках в Константинополь, где вел беседы, известно на какую тему, о Филиокве. Но кроме этого занимался математикой. Очень и заинтересованный, и, так сказать, с интересом и с результатом. Кстати, занимался составлением календаря. Хотел составить совершенный календарь. Ну, раз занимался математикой, то это неудивительно. Ну, само собой, что он теолог, но и философ. Когда я читала Кузанского, я была поражена тем, насколько диалектика, ну, немецких философов, а особенно Гегеля, имеет, так сказать, сколько многих общих черт имеет она с диалектикой Николая Кузанского. Мы всегда диалектику, так сказать, ассоциируем с Гегелем, с немецкой классической философией. Но стоит почитать Кузанского, чтобы понять, что все эти переходы мыслей, они, ну, во-первых, идут, конечно, из средневековой философии прежде всего, но в основном вот в теологии Возрождения, предвозрождения. Ну, вот Кузанский – самый яркий пример. То, что сказано о диалектике, вот, мне кажется, прежде всего у него надо искать. Ну, теперь дальше пойдем. Что же он хотел? Он предполагал, что с помощью математики можно прояснить смысл основных догматов христианства. Ну, я думаю, и вы, и я понимаем, что эти основоположения нашей веры, они не поддаются ни логическому, ни математическому анализу, потому что это то, что мы называем тайной. Это действительно тайна. Тайна Троицы, тайна Бога человечества Христа. Это все понятно. И ясно дело, что и Кузанский, как и все остальные, это понимали. Тогда зачем они доказывали? Там онтологическое доказательство бытия Бога. Сколько их там было в средние века? Ансельма Кентерберийского, а взять Фому Аквинского. Сколько положил трудов? Зачем? Вот зачем? Они же понимали, что это вещь, которая, ну, это предмет веры, а предмет веры не доказывается. Либо ты веришь, либо ты не веришь. Если ты веришь, то бесполезно доказательство. А если ты не веришь, то, как говорится, хоть кол на голове тиши, все, что любое доказательство бесполезно, если человек сам не сделает этот первый шаг к вере. То есть насильно, как известно, как там говорится, насильно мил не будешь, насильно человека невозможно заставить поверить, именно потому что это акт свободного выбора. И внешнее давление тут, наоборот, может мешать, а не помогать. И тогда спрашивается, ну а почему? Зачем тогда они это доказывали? Дело в том, что вот все-таки логика – это рассудок. Конечно, есть разум. И, наверное, они пытались вот найти вот этот переход от рассудочного знания к разумному знанию и открыть уже такие законы, которые ну, снимают, вот как пишет об этом и, собственно, Гегель, снимают уже формально логические законы и приходят к каким-то другим, как он говорит, законам диалектики. Но диалектику открыл, конечно, не Кузанский и не Гегель. Я думаю, что это открытие принадлежит Платону. Вот возьмем Парменид, да, что там не диалектика, там чистая диалектика. Логика принадлежит Аристотелю, открытие логики, открытие диалектики принадлежит Платону. И тот, и другой занимались теологией, кстати говоря. Спрашивается, зачем доказывать? Для меня этот вопрос тоже не решен до сих пор. Зачем наши, вот Фома Аквинский столько времени потратил, или там средневековые философы тратили столько времени? Им это нравилось. Без сомнения. Им это нравилось. Сам процесс, ну вот, мы знаем, что парадоксы не разрешаются. Один можно разрешить парадокс, в новом месте так сказать, выгонишь в окно, в другой, в дверь опять новый. Или в дверь выгонишь, в окно лезет следующий парадокс. Парадоксы они неразрешимы, но всю историю их разрешают. И все математики только этим занимаются, чтобы разрешать вновь возникающие парадоксы. Хотя понятно, что... Ну, окончательно это невозможно сделать. Наверное, и тут то же самое. Конечно, я не хочу сказать, что догматы христианства – это парадоксы, но они парадоксальные, но они не в чистом виде парадоксы. Рациональные аргументы там, конечно же, есть. Это не чистый вид парадоксов. И тем не менее, видимо, мы и дальше будем пытаться рациональными способами постигнуть эту тайну. И вот один из таких людей – это, конечно, наш Николай Кузанский. Кстати, он упоминает все до него существующие доказательства бытия Бога. Ну, видимо, он не удовлетворен ими и говорит, что там было мало математики. Вот надо применить больше математики, геометрии, и тогда мы можем кое-что и прояснить. Ну, я думаю, что вы помните, да, о чем здесь идет речь. Кант опроверг эти доказательства, говоря, что вот неужели, если я предположу, что у меня в кармане есть 100 талеров, то они появятся, то действительно они будут иметься в наличии. Ну вот, собственно говоря, это его мысль очень старая. Как только появилось онтологическое доказательство, его сразу стали критиковать на этом основании. Но все дело в том, что 100 талеров и идея Бога – это совсем не одно и то же. Или скажем, воображаемый Атлантида, даже если взять, или любой воображаемый объект – это не идея Бога. И поэтому сравнивать нельзя. Поэтому доказывать, как мы считаем, все-таки можно. Следующий слайд. Значит, вот Франк говорит, что онтологическое доказательство, оно, конечно, не может быть построено в форме логического, математического вывода, потому что это идея, а не понятие, это не какой-либо термин, но эта идея существует в душе каждого мыслящего человека, абсолютно каждого мыслящего, как только он начинает рефлексировать, он сталкивается с тем, что одна мысль переходит в другую, и этому нет конца, и это существует в душе любого мыслящего человека, да, и не требует само по себе доказательства. Самообнаружение Бога, Бога философов, как говорил Паскаль, оно произошло еще в античной философии, по крайней мере, с Парменида. Так, теперь как решает этот вопрос наш Кузанский? Он говорит, что до этого времени мы очень мало говорили о бесконечности. Вот теперь пора ввести в философию, в логику то, что называлось бесконечностью. Ну, бесконечность – это одно из имен, так сказать, Бога, да, по сути. Мы должны в логике найти такие объекты, в логике и математике, которые будут нам показывать, так сказать, аналог идеи Бога. Вот следующий давайте посмотрим слайд, как он рассуждает. Прежде всего, он говорит о идее троичности. Вот вспоминает как раз он Августина, прежде всего, Боэция. И дальше говорит, что действительно Августин правильно назвал эссенция существования Бога, потому что быть и существовать для Бога – это одно и то же. О чем идет речь? Если это субстанция, то у субстанции есть акциденция, то есть есть свойства. А у Бога такового быть не может. Мы не можем сказать, что Бог является благим, Бог является, там, скажем, истинным, добрым и так далее. Потому что он сам есть добро, он есть красота, он есть истина. Ему нельзя ничего приписать, потому что он такое... Он не может быть подлежащим ни для чего. Ни для чего. Это сверхидея, так сказать, сверхсубстанция. Вот как он пишет, да? Не может быть подлежащим ни для какого сказуемого. Неверно говорить, что Бог благой, потому что Бог есть благо. У Бога нет акциденций. У Него нет ничего приходящего. И различия лиц Отца, Сына, Святого Духа также не могут быть приходящими. Они вечные. Вот, собственно, эти все мысли он пересказывает, беря их у Августина в трактате о Троице. Тут, в общем, ничего, казалось бы, нового. Ну, пойдем дальше. Ну, здесь цитата длинная, чтобы подтвердить вам, что подтвердить, что он как бы опирается на идеи Пифагора, Платона, Августина и, наконец, вот наш Боэций, как видите, да? Вступая на проложенный древними путь, скажем вместе с ними, что если приступить к божественному, нам дано только через символы, например, иконы, да, то всего удобнее воспользоваться математическими знаками из-за их неприходящей достоверности. И далее он как математик выбирает именно геометрию и ищет в геометрии такие воображаемые объекты, которые нам могут объяснить приближение... Следующий слайд к... Сейчас мы нарисуем кое-что, да? Вот в своем основном труде, который называется «Ученое незнание». Здесь он немножко перефразирует Сократа, который говорил, что он знает, что ничего не знает. А Кузанский говорит, что все, что я знаю, это именно то, что есть мое незнание. Вот. То, что я знаю, это уже незнание. Но я знаю, что еще я что-то не знаю, да, что бесконечный этот процесс познания. И как много, чем больше я узнаю, тем больше я понимаю, сколько я еще не знаю. Да? Вот это называется ученое незнание, в отличие от любого другого незнания. Однако мы не должны останавливаться на этом незнании. И как раз мы должны идти дальше, вот он говорит, ступени. Сначала чувство, потом рассудок, потом разум, а потом вот то, что он предлагает. То есть интеллектуальное созерцание. Ну, бесконечность, как вы понимаете, мы не можем ни чувствами постигнуть, ни разумом постигнуть. Ну, рассудком точно не можем. Разумом еще сейчас пытаемся. Он пытается. Вот сейчас все, что он делает, это уже область не рассудка конечного, а разума, куда включается идея бесконечного. Итак, понятие бесконечности он дает название максимума. Максимума. Максимумом. Я называю то, больше чего не может ничего быть. Если кто помнит онтологическое доказательство Ансельма Кентерберийского, там тоже именно так определялось понятие идеи Бога. То, больше чего нельзя себе представить. Вот Кузанский говорит, это то, больше чего ничего не может быть. Но такое преизобилие свойственно только единому. Поэтому максимальность совпадает с единством, которое и есть бытие. Ну, если говорить в терминах математики, это, так сказать, актуальное бытие. Все, что есть. А с этим не поспоришь. То, что есть, оно есть. И не может не быть. Так сказать, завершенная бесконечность. И это и есть максимум. То есть все, что есть, это и есть максимум. следующий слайд. Но в понятии максимума, если там все, то там есть и минимум. Вот как он пишет, абсолютный максимум – это единое, которое есть все. А если в нем все, значит, в нем все, поскольку он максимум. Но поскольку ему уже ничего не противоположно, единое, уже ему ничего не может быть противоположно, тогда с ним совпадает и минимум. Тем самым, значит, максимум пребывает во всем. В качестве абсолюта он есть актуальное, все возможное бытие и не определяется ничем вещественным, тогда как от него все остальное. То есть новое понятие для Бога, да, абсолютный максимум. Это называется латинским словом coincidentia oppositorum, совпадение противоположностей. Максимум и минимум, точнее, минимум, да, в абсолютном максимуме совпадает со своей противоположностью. Это его основная идея, и вот эта книжечка посвящена именно этой идее. Совпадение противоположностей – это сборник. Ну, вот там, и вот это моя статья о нем, из которой эти цитаты, и множество других авторов рекомендую этот сборник для тех, кто интересуется, ну, я скажу, и не классической логикой, и историей философии, и вот, кстати, доказательством бытия Бога и так далее. Я хотела еще напомнить, что вот здесь, вот посмотрите, здесь нарушается закон начнем исключенного третьего, да, совпадение противоположностей. Значит, максимум, минимум – это два противоположных понятия. Мы говорим, что противоположные понятия не могут быть одновременно истинными. Это об этом говорит, по крайней мере, закон противоречия. То есть, вот, как видите, он замахнулся на законы рассудочной логики, на законы Аристотеля, и считает, что их можно здесь отменить, если мы переходим в область разума. Из области рассудка переходим к области разума, включая понятие бесконечности. И здесь отменяются законы классической логики. Теперь вот покажем это, как он себе представляет, да, в воображении каком-то. Посмотрите, он считает, что любая геометрическая фигура, если она стремится, если она стремится в бесконечность, то она превращается в бесконечную прямую. В бесконечную прямую. Следующий слайд вот это покажет вам. Вот посмотрите. Например, абсолютная кривизна, если она, значит, увеличивается, ну, как сказать, ну да, увеличивается, она, смотрите, из касательной к прямой превращается постепенно в саму прямую. Да? Почему это происходит? Ну, раз есть бесконечность, то когда-нибудь, да, в какой-то момент времени она обязательно станет прямой. Другой тоже образ, следующий слайд. Значит, если, ну, это квадратура круга, так сказать, да, любой многоугольник при бесконечном своем расширении, да, чем больше у него будет сторон в этом многоугольнике, он все равно в конце концов превратится в круг. В круг. Но круг – это, как вы понимаете, еще геометрическая фигура, да еще и замкнутая. Мы говорим, что все должно превратиться в одну бесконечную прямую, которая ни в ту, ни в другую сторону не имеет конца. Следующий слайд, на котором он показывает, что любая фигура геометрическая превращается… Ну, основная фигура – это треугольник, потому что все строится из треугольников. Ну, вот возьмем треугольник. Посмотрите, если уменьшать углы в основании треугольника, то он сплющивается, сплющивается, сплющивается, и, наконец, он превращается, этот треугольник, в прямую. То же самое с кругом, о котором мы уже говорили. Если радиус круга бесконечно увеличивать, то то постепенно, значит, вот это касательное к прямой превратится опять в сам в эту прямую. Ну, идея ясна, да, в общем, что если включить в математику идею бесконечности, то минимум совпадет всегда с максимумом, то есть, например, с прямой линией. Любая фигура геометрическая, она превратится в свой бесконечный максимум, в эту прямую линию. А замкнутая вдруг превращается в бесконечную прямую. Вот такая у него идея внесения бесконечности для того, чтобы показать, что идею Бога вполне можно мыслить в математических терминах. Только нужно отойти от рассудочной логики и перейти в область разума. Но поскольку... Давайте вот пойдем дальше. Дело в том, что попробуйте доказать, что, скажем, сумма углов в треугольнике, так сказать, не равна 180 градусам. У вас ничего не получится, потому что вся математика, геометрия, арифметика строится на конечных множествах. И все теоремы строятся, исходя из конечности, из конечных множеств. И поэтому он понимает, что его все математические знания, математические символы и средства недостаточны для того, чтобы объяснить, почему, например, Бог — это Троица. Почему она не может быть, например, четверицей? Хотя все там выглядит очень логично, как говорится, но неубедительно. Как-то бывает и так. Логично, потому что, ну, действительно, мыслить бесконечность нельзя. И к чему приходит, интересно, сам Кузанский? Он от Аристотеля переходит к Дионисию Ариапагиту и говорит, вот есть интеллектуальное созерцание, и только там можно понять то, о чем я говорил. Следующий слайд. Значит, вот его, так сказать, постепенный переход от Аристотеля к Дионисию Ариапагиту. Ну, действительно, мы же сами сказали, что в математике движения нет. В математике, ну, Аристотель считал, что математика — это то знание, в котором мы отделили вещь и от материи, и от движения. А он пытается включить движение в арифметику. Ну, по крайней мере, для того математического уровня знаний это было явно невозможно. Ну и поэтому он постепенно переходит к тому, что как несоизмеримое, как с ним быть. Он приходит к тому, что это можно постичь только в интеллектуальном созерцании. Следующий слайд, а вот об этом будет говорить. Значит, вот в интеллектуальном созерцании действительно законы логики перестают действовать. Например, закон противоречия нарушается. Бог и един, и не един одновременно. Для бесконечного этот закон не имеет силы. И Кузанский предлагает перейти к интеллектуальной интуиции, обращается к диалектике Дионисия Ариапагита. Собственно, к отрицательной теологии, так называемой. И там действительно, там все противоположности в диалектике, они совпадают. А вот в логике они, конечно, никак не могут совпасть. Итак, вот у Кузанского именно этот принцип стал принципом диалектики, но не логики, конечно, и используется для обоснования Троицы. Следующий слайд, наверное, завершающий, да. Ему, может быть, и не удалось многое из того, что он хотел сделать, но, однако, влияние его идей очень ощутимое. Ну, прежде всего, на немецкую классическую философию об этом я сказала. Читая Гегеля, я вижу там Кузанского. И самое интересное, в математике его заслуги тоже признаются. В частности, его идея о абсолютном максимуме, абсолютном минимуме, она повлияла на развитие учения о бесконечно малых величинах. Ну вот, в частности, Лейбниц ссылается на него, другие математики ссылаются на него как на именно как на математика, как на ученого в области математики. А вот эти, это его попытка. Она относится уже к неклассической логике, я считаю. Потому что все, что нарушает законы формальной логики, можно считать областью так называемой неклассической логики. В этом своем докладе я говорила в основном о классической логике. А вот следующий доклад, он будет посвящен как раз неклассической логике, потому что она как таковая уже появилась в 20 веке. И в частности в России имела таких интересных очень представителей. Васильева Николая, Флоренского, ну и некоторых других. Вот о них пойдет речь в следующий раз. А на этом я, наверное, закончу свое сообщение. Спасибо за внимание. Спасибо. А если есть вопросы, давайте, пожалуйста, Николай. Вопрос такой. Математика говорит о том, что все соизмеримо, можно все посчитать. Когда вижу, что в математике появляются такие вещи, как бесконечность, по-другому переформулировать. Если есть, простите, виртуальный, то все-таки он конечен. Да. Но мы знаем только конечный мир. Идея, да, мышление это, да, это область бесконечного, наверное. Скорее всего, да. Да, я согласна. Как раз математические правила подходят именно к виртуальному, собственно, где все можно соизмерить и посчитать. Когда откуда же, собственно, появляется у того же, я понял, Куданского, или точнее, как из него развили идею бесконечно малых величин, которые прилагаются к миру тварному. Ведь идея здесь не может быть бесконечной. Здесь должны быть конечно малые величины. Верно, но это уже развитие математики, уже новейшие области математики, они имеют дело там с ненатуральными числами, а значит, инфинитными, с мнимыми числами и так далее, и так далее. Это совершенно новый раздел математики, который, конечно, к действительности не имеет прямого отношения обычному человеку, даже не понять, о чем там идет речь, именно потому, что речь идет о бесконечности. Новая математика, она имеет дело с бесконечностью. То, о чем он мечтал. На самом деле он же не знал тогда этих разделов и не предполагал даже, что такие разделы появятся в математике. Он пытался иметь дело с тем, что есть. Вот с натуральными числами, с геометрией, но все время искал выход. Выход как-то на бесконечность. Я думаю, так. А сейчас математика как раз имеет дело с бесконечностью. А 20 век – это сплошь интуиционистская логика, так называемая. Да, это как раз отрицающие закон исключенного третьего и так далее. Чем отличается классическая от неклассической? То же самое, что и в математике. Эвклидовая геометрия чем отличается от неевклидовой? Только тем, что она отбрасывает один из постулатов Эвклида о параллельных прямых. Так и тут. Отбрасываем один закон логики, получается так называемая воображаемая логика. Воображаемая. Ну, кстати, Лобачевский свою неевклидовую геометрию назвал воображаемой геометрией. Он, конечно, не предполагал, что она найдет какое-то практическое применение. Она находит же. И то же самое будет с логикой. Никто не предполагал, что вот эти многозначные логики, казалось бы, чистая игра ума, они будут иметь практическое применение. Они имеют многозначные логики, и вообще модальная логика и так далее. Все эти области современной неклассической логики имеют очень широкое применение. Тогда это было неясно, непонятно. Теперь вот математический аппарат такое позволяет. Я уж там не говорю о квантовой теории и о прочих вещах в науке. Да. Мне кажется, как называется, обучено незнание. Мы можем мыслить бесконечно то, о чем мы не можем знать, через свое незнание. Это о бесконечности вы имеете в виду, или? Вопрос был у Николая о том, почему мы все-таки имеем дело с бесконечностью. и имели. Если вы помните, Пифагор запрещал говорить о несоизмеримых отрезках. Да? Вы помните, когда была обнаружена несоизмеримость гипотенузы со сторонами квадрата, как невыразимости в натуральном числе. Когда было это открыто по преданию, тот ученик, который это открыл, он был выброшен в море, чтобы никто об этом не узнал. Ну, это, наверное, предание, но речь идет о том, что все мироздание, оно просто на глазах рушилось в этот момент. Казалось бы, что космос, все там просчитано, все построено на числовых соотношениях, и музыка, и все на свете. И вдруг раз такое открытие. Ну, не только, так сказать, утопить его могли, гораздо сильнее наказать. А потом, идея вот этого бесконечного, она, конечно, Пифагора была известна, без всякого сомнения. Но понимая, как это рушит мироздание, он предпочел рассуждать о других числах. Кузанский тоже об этом еще не... Он только мечтал об этом говорить, о бесконечности в логике, в математике, и в теологии. Но аппарата-то никакого не было. Сейчас, наверное, есть. Я думаю, вам стоит пригласить математиков, которые на эту тему могут много интересного рассказать. Да, я помню, я была на этой лекции, но он не интересуется. Я спросила его, интересуется он вот именно философией чего-то такого вида. Он сказал нет. Ну, в частности, вот я где-то тут, по-моему, где-то тут у меня должен быть. Следующий есть слайд? Есть. Вот он, точно. А у нас академик Раушенбах, вы знаете, это очень известный академик, создатель какой бомбы? Нейтронной, по-моему. Ну, в общем, наш известный академик, он решил тоже в этой области поработать. И он говорит, что в математике надо искать и находить такие объекты, которые обладают свойством троичности. И говорит, вот это его статья, в математике можно найти самый обычный вектор с его тремя ортогональными составляющими. И эти три составляющие сами являются векторами. То есть в них заложена троичность. Каждый из них – это вектор, и в то же время он предполагает еще два других. И самое интересное, говорит он, что... Модель вектора вводит такие величины, которые обозначаются не только числом, но и другими характеристиками. Ведь сила, вектор показывает направление силы. То есть вектор – это взаимодействующая величина. То есть то, куда уже включается движение, о чем мечтал, так сказать, Кузанский, чтобы ввести движение в математику. Я как раз спросила Саватеева, он не знаком с этой его статьей, но я думаю, есть математики, которые именно этим занимаются, ищут в математике такие свойства, которые обладают троичностью. Сам Раушенбах говорит, что я не считаю, что вектор – это троица. Нет, конечно. Но я хочу указать, что в познании нашем, особенно в математике, можно найти такие объекты, аналогичные, вот этим нашим богословским конструкциям, вот в частности, троичности. Да? И такие объекты, они не единичные, их надо искать и находить. Вот мне кажется, математики в этом смысле работают. Почему я говорю, надо поискать тех, которые этой темой интересуются. У Саватеева много других, наверное, проблем. Он вряд ли сейчас именно этой проблемой заинтересуется. Вот. А вот у нас есть комментарий в чате. Да. Модель Раушенбаха неполна, так как нет иерархии между Богом Отцом и Богом Сыном. Святой Дух исходит от Отца, а не от Сына, православие. Ну, как раз Раушенбах и говорит, что он и не претендует, что это и есть модель Троицы. Он говорит о том, что в науке, в логике, в математике могут быть троичные объекты. Объекты, в которых заложена вот эта идея троичности. Что касается иерархии, как раз в Троице нет никакой иерархии. строится, нет никакой иерархии. Тождественно, как мы сейчас показали, тождественно тождественному. Одна сущность, вот это многочисленные ереси как раз связано с тем, что пытаются ввести субординацию в Троицу. Вообще Аристотель, к сожалению, порождает, аристотельская логика в основном в истории порождала ереси. Это и удивительно, потому что когда подходишь с точки зрения здравого смысла, а классическая логика – это логика здравого смысла, и когда подходишь к предмету веры, к таким понятиям с точки зрения здравого смысла, очень ясно, что получается только очередная ересь. В частности, вот логика рода видовых понятий, ну, не подходит для понятия Троицы. Вот представьте, Троица – это род, а Отец, Сын и Святой Дух – это виды. Совершенно не годится этот подход, потому что получается, как вы понимаете, что виды, они же отличаются друг от друга. Ни один вид не может быть, так сказать, не может ничего общего иметь с другим видом. У них разные видовые отличия. Короче, род-вид не подходит. Дальше вот пытается... Боится говорить, а давайте применим понятие «части целое», например. Ну, совсем не подходит, да? Троица – это не есть часть целая, части которого – это ипостась. Следующий подход – это подход, значит, с точки зрения семантики. А может быть, Троица – это такое общее имя, а любое имя может иметь разные значения, то есть быть омонимом. Да? Например, Троица – это некий такой омоним, а разные виды, разные ипостаси – это разные значения этого слова. Но это совсем не так. Они все три ипостаси в равной степени обладают божественной сущностью. Это не разные значения одного слова, это как раз самое, что ни на есть, одно значение. То есть любой логический инструментарий, который применялся в логике Аристотеля, оказывается бессильным объяснить такое понятие, как Троица. Вот почему рождаются эти ереси. А вот диалектика Платона, она, конечно, больше. Здесь, ну, вот, собственно, Дионисий Ареопагит пользовался больше аппаратом Платона, чем аппаратом Аристотеля. Поэтому ему кое-что удалось объяснить. Но это не классическая логика. Я, по-моему, ответила на этот вопрос. Да. Все-таки категория отношения у боится, она сказывается о сущности или акценности? Ну, он говорит, что категория отношения – это одна из, единственная из вот этих категорий, девяти, да, кроме сущности, которая не меняет, как он там пишет, не меняет саму субстанцию, да? не приписывает инаковость. Вот. Не приписывает инаковость. Но я думаю, что ну, отношения можно и так понимать. Ну, именно как абсолютное тождество. Это же тоже отношения. Тождественное, тождественное, тождественное. Это же все-таки отношения. Значит, применимо. Получается, применимо. Эта категория применима. Остальные, возможно, тоже. Но Боэц посчитал, что неприменимо. Ни одна из категорий, ну там какие категории? Время, место, качество, состояние, действие, страдание. Что там еще? Девять остальных категорий. Он показывает, что ни время, ни место, ни качество, ни страдание, ни... Ничего из этого не применимо к Богу. Ничего. К Троице. К Троице неприменимо. Так что вот такие дела. Зато попытка, как говорится, красивая. Попытка очень даже такая. Вот бывает. красота мысли, да? И вот здесь красота мысли, как у Платона. Чем отличается Платон? Что идеи, теория идей очень красивая. И вот здесь, значит, сама попытка понять такие вещи с помощью логического инструмента выглядит, во-первых, очень смелой, а во-вторых, очень красивой. Логика — это, прежде всего, красота. Красота мысли. Бывает, что, наверное, все согласны, да, что красота вещественная бывает, а есть невещественная. Вот это красота мыслей. Вот в логике мы очень ценим красоту мыслей. Она и у того, и у другого присутствует.